Он обращается к автору «Бедных людей» прямо от лица государя и не может скрыть своего возмущения, когда получает отказ. Отозвалось ли хоть в малой мере реальное происшествие с Достоевским, если, конечно, оно было реальным, в той же, бесспорно фантастической пьесе, которая каким-то непостижимым образом попала на страницы французской печати? Или господину Кашкину тоже делались аналогичные предложения, если и не от царского имени, то, может быть, по почину какого-то высокопоставленного лица, что допустимо при его аристократических связях? Конечно, ставки в этой игре были не столь велики. Кашкин все же не та фигура, которую знает император и, что тоже существенно, уважает Лейхтенберг. И в возможных попытках, не исключающих элементов шантажа, склонить его к откровенности и такой ценой избавить от участия остальных, можно уловить отголоски другой, более правдоподобной истории. Однако все это остается пока в области предположений, ибо у нас, кроме туманной ссылки на пришедшее не по почте письмо, нет никаких указаний на те источники, откуда газета «Националь» черпает свою бесподобную информацию. Но чем же завершился разговор в кабинете царя? Финал, пожалуй, достоин пера самого Пауля Гримма. «Государь», — прервал его господин Кашкин, — «не продолжайте далее и, прежде всего, оставьте ваше заблуждение». «Не мысль о мести воодушевила меня идеей положить конец вашему господству. В нашей семье осуждение моего отца рассматривается как почетная ему награда. Касательно же до меня лично, я не думаю, что смог бы каким-либо из деяний умножить славу нашего имени, кроме как содействием истреблению вашего рода и вашей позорной власти». Это, конечно, чистейшая шиллеровщина. То есть то, что влекло Достоевского в юности, в пору его знакомства с немецкой романтической школой. Но у русской исторической драмы свои законы. За весь период существования дома Романовых ни один из противников власти не позволял себе разговаривать с нею в подобном тоне. Таким декламациям склонна верить только наивная парижская публика. Даже самые неустрашимые из героев 14 декабря не отваживались в своих объяснениях с государем на столь дерзкие речи. Тем меньше оснований полагать, что на это решились бы деятели 1849 года, будь они допущены пред царские очи. Они не были настолько безумны, чтобы замыслить цареубийство, кроме бахвалившегося подобным намерением и, очевидно, уже тогда не совсем вменяемого Катенева, а тем паче признаваться в этом публично. И уж, конечно, милый образованный Кашкин с физиономией, как вынужден признать Антонелли, говорящую в свою пользу, был способен на эти подвиги менее всех. Французская газета предпочла завершить сцену в духе автора Дон Карлоса или, если брать французский аналог, раннего Виктора Гюго. Разговор происходил при свидетелях, у которых вырвался возглас ужаса, подлинного или притворного. Император сделал вид, что это его нисколько не взволновало. Этот молодой человек – безумец, он заслуживает не темницы, но сумасшедшего дома. В самом деле, именно в сумасшедший дом Кашкин и был отправлен. Примечание. Весь этот текст из «Националь» был перепечатан на следующий день, 18 апреля, в англоязычной парижской «Галиньяс Мессенджер» в разделе «Последние новости». И опять романтическая фантазия мешается с малыми осколками правды. Мотив безумия однажды уже был разыгран правительством. Чаадаевская история хорошо запомнилась всем, но и из нынешних тех, кого схватили весной 1849-го, трое и впрямь